тебе удалось войти?» Шепотом спросила она у Джеймса. Капитан алибарщиков счел долгом чести последовать обычаю, согласно которому на церемонию может явиться каждый, кто возражает против брака. Таким образом, я оказался здесь. Сара благодарно взглянула на Турхан-агу, который мрачно уставился в пол. Даже ради Паши он не пожелал поступиться долгом. Он по-настоящему честный человек. «Джеймс, я буду с тобой через несколько минут», — хладнокровно сказала Сара. «Косым, вы не позаботитесь о том, чтобы мой кузен мог спокойно меня дожидаться? Я хотела бы поговорить с Халидом наедине». Косым взглянула на Халида, который обратился к Хислару. «Ахмед, позаботьтесь, чтобы пожелания Икбал были выполнены. Косым займет гостя, а остальные могут идти». Когда они остались одни, Сара сказала Халиду: «Как ты мог так поступить? Как ты мог?» Халид молчал. «Ты внушил мне мысль, что моим родным нет до меня дела, что меня бросили на произвол судьбы. Ты лгал мне». «Я не лгал тебе, просто не рассказывал о поисках твоего кузена», — наконец ответил он. «Это одно и то же». Сара почувствовала, как горло подступает рыдание, но усилием воли она справилась с ним. «Когда ты говорил, что мне надо спать с тобой в уплату за мое спасение, я решила, что ты изменился. Когда ты говорил, что я по-прежнему вольна вернуться в Бостон после того, как мы снова оказались во дворце, и что сама могу решать, остаться ли с тобой, я снова подумала, что ты изменился. Вот почему решила выйти за тебя замуж. Я подумала, что ты наконец научился уважать чувства другого человека, а теперь узнаю, что Джеймс пытался со мной связаться, а ты даже не сказал мне об этом. Ты не изменился, Халид. Просто говорил то, что мне хотелось услышать. Это была лишь уловка, чтобы успокоить меня». Халид отвел взгляд. «Ты можешь назвать мне хотя бы одну причину, по которой решил ничего мне не говорить?» — настаивала она. «Я думал, ты скорее захочешь остаться со мной, если будешь считать, что тебя за стенами дворца никто не разыскивает», — монотонно проговорил он. «Другими словами, ты попытался устранить возможность выбора», — заключила она. Он не стал отрицать. «Ну, Халид, может, я хотела слишком многого от человека, в котором с детства воспитали уверенность в том, что он выше всех? Твои желания — это не единственное, что имеет значение. Я тоже что-то значу. Ты не задумывался над тем, как на меня повлияет твое молчание? Я ведь знала, что Джеймсу сообщили, где я нахожусь, и решила, что настолько мало для него значу, что он не стал даже ничего предпринимать». «А для меня ты много значишь», — отрывисто бросил он. «Это должно быть главным для тебя. Кто мог сообщить твоему кузену, что ты находишься здесь? Опять Косым?» «Не вмешивай в это, Косым. Дело касается только нас двоих. И речь идет об уважении ко мне как к человеку. Как я могу выйти замуж за человека, который считает меня игрушкой?» Казалось, Халид по-настоящему встревожился. «Ну что ты говоришь?» — спросил он, беспокойно глядя на нее. «Говорю, что не могу выйти за тебя замуж», — ответила Сара, не пытаясь больше сдерживать слезы. Сняв с головы тиару, она поставила ее на столик. «Я уезжаю с кузеном». «О чем ты говоришь?» — воскликнул Халид, крепко сжимая ее руку. «Ты же меня любишь. Я знаю, что любишь. Ты никогда не согласилась бы спать со мной, если бы не любила меня. Ты не можешь уехать». «Я не говорила, что не люблю тебя. Я сказала, что не выйду за тебя замуж. А теперь отпусти меня». Но он только сильнее сжал ей руку. «И что ты собираешься сделать, Халид?» — устало спросила Сара. «Бросишь в темницу? Пообещаешь отстегать плетьми меня или снова ментавс?